Как драгоценное мира, хотя заключено бывает в сосуде, но намастив благоуханием воздух жилища не только близко к нему, но и вдали от него стоящих исполняет приятным ощущением, так и благоухание добродетельной и боголюбивой души, всеми чувствами телесными, будучи издаваемо, всем видящим сие, показывает внутрь сокрытую добродетель. Ибо кто видит, что язык не произносит ничего неуместного и неблагопристойного, а все такое, что полезно для слышащих, что глаза смотрят скромно, слух не принимает никаких неподобающих мелодий и речений, ноги ступают благообразно, лице не искажается смехом, а скорее указывает на готовые из лица слезы и плач, кто, видя все сие, не познает, какое сильное благоухание добродетелей заложено внутри. Почему и Спаситель говорит: «Так, куда просветится свет ваш пред человеки, и я, куда видят добрые дела ваши, и прославят Отца вашего, и же есть на небесех». Который путь Христос и Бог наш в Евангелии наименовал тесным и прискорбным, то потом назвал игом благим и бременем легким. Как же то и другое, кажущееся противоположным, видится в одном и том же? Так. По свойству своему путь сей жесток и труден, а по произволению совершающих его и по надеждам благим он вожделен, возлюблен и сладостен паче, нежели скорбен для душ добролюбивых. Вот почему ты и видишь, что избравшие сей путь тесный и прискорбный с большей готовностью идут по нему, чем по пространному и широкому. Послушай, что говорит блаженный Лука об апостолах, как они после биения бичами возвратились от лица собора, радуясь. Но ведь не таково свойство бичей. Не сладость и радость, а скорбь и болезнь причиняют они. Если же бичи сладостны были Христа ради, что дивного, если Его ради и другие виды злостраданий и озлоблений плоти таковыми же бывают. Мучимые и в плену держимые страстьми, нередко в недоумении вопрошаем мы в себе самих, отчего претерпеваем мы это. Ведать надлежит, что такие падения бывают с нами по причине отступления нашего от созерцания Бога. Если же кто прилепится умом своим к Богу нашему и Владыке, то верен Бог, сам Спаситель всех избавит такую душу от всякого пленения, как говорит пророк: «Предзрех Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся». Что же сладостней, как иметь всегда десную себя Господа, покрывающего, ограждающего и не дающего подвигнуться? Но сподобиться сего от нас зависит. Добре и бесспорно верно сказали отцы, что не найдет человек покоя иначе, как стяжав и утвердив в себе такое внутреннейшее расположение, что в мире только и ей, что Бог да Он, отнюдь ни к чему не обращаясь умом своим, но Его единого вожделевая и к Нему единому прилепленным пребывая. Такой воистину найдет покой и свободу от тиранства страстей. «Прильпе, — говорит псалмопевец, — душа моя по тебе, мне же прият десница твоя». Самолюбие, сластолюбие и славолюбие изгоняют из души память Божию. Когда же пресекается память Божия, тогда поселяется в нас мятеж страстей. Самолюбие бывает родительницей несчетных страстей. Почему, когда кто исторгнет из сердца своего самолюбия, тогда легко возьмет силу и над другими страстями при содействии Господа? Ибо из него обыкновенно рождаются гнев, печаль, злопамятство, сластолюбие и необузданная дерзость. И побежденный им неизбежно побеждается и прочими страстями. Самолюбием же называем мы страстное расположение и любовь к телу с исполнением плотских пожеланий. Кто что любит, тот с тем непрестанно и быть желает, и отвращается от всего, что препятствует совотворяться и сообращаться с любимым предметом. Ясно потому, что и Бога любящий вожделевает всегда с Ним пребывать и беседовать. Достигается же сие нами чистою молитвою. Об ней и следует нам пищи, сколько сил есть, ибо она присвояет нас владыке нашему». Таков был тот, кто изрек: «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе, душа моя». Ибо утреннит к Богу тот, кто, удалив ум свой от всего худого, непрерывно уязвленным бывает божественной любовью. От воздержания и смирения, как научились мы, рождается бесстрастие, а от веры — ведение. Через них же душа преуспевает в рассудительности и любви. Божественную же в недра своей вселившая любовь на крыльях чистой молитвы непрестанно востекает на самую высоту ее, донде же достигнут в познании Сына Божия, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова. Деятельную добродетелью порабощается похоть и обуздывается гнев, а ведением и созерцанием окрыляется ум и, вознесшись над всем вещественным, к Богу приселяется, и истинное в нем получает блаженство. Первый наш подвиг — умалить страсти и по силе победить их, а второй подвиг — стяжать добродетели и не оставлять души своей пустою и недеятельную. Третий же — трезвенно блюсти плоды наших добродетелей и трудов, ибо нам заповедано не только делать и трудолюбно, но и храните бодренно. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильницы горящие», — говорит Господь. Доброе припоясание чресел наших, посредством которого мы делаемся хорошо приспособленными и легкими на делание, и есть воздержание со смирением сердца. Под воздержанием же я разумею отсечение всех страстей. А духовного светильника световодитель есть чистая молитва и совершенная любовь. Сим образом благонастроенные воистину подобны суть человека, мчающим Господа своего, которые, когда придет он и постучит, тотчас сотворят ему, и он, пришедший с Отцем и Святым Духом, обитель у них сотворит. И блаженни рабы тии, их же пришед Господь обрящит творящими тако. Должен монаху, как сыну, от всего сердца и всем помышлением любить Бога, как рабу благоговействовать пред Ним и повиноваться Ему, и со страхом и трепетом заповеди Его исполнять, духом гореть, во всеоружии Духа Святаго облеченным быть, на уповании получения жизни вечной упокоеваться, все заповеданное неопустительно творить, трезвенствовать, блюсти сердце свое от помыслов худых, в помышлениях благих непрестанно совершать святое богомыслие, каждодневно суд над собою производить относительно домыслов и дел, недостающее восполнять, а содеянным не возноситься, называя себя рабом неключимым, должного не исполнившим как следует, о всем Бога Всесвятаго благодарить и Ему восписывать все исправное в жизни своей, ничего совершенно не делать по тщеславию или человекоугодию, но все тайно делать, от единого Бога чая похвалы. Прежде же всего и паче всего в душе своей огражденным быть православную верою во все догматы Вселенской Церкви, переданных ей от апостолов, богопроповедников и от святых отцев. Ибо тем, которые так жительствуют, воздаяние велико, жизнь нескончаемая, обитель несокрушимая, от Отца и Сына и Святаго Духа, единосущного и трипостасного Бога. Конец слова все слушай. Бога бойся и заповеди Его храни, яко сие всяк человек, говорит Экклезиаст. Я, говорит, тебе в кратких словах показываю, в чем состоит путь Божий. Бойся Бога и заповеди Его храни. Страх же, разумеется, здесь не вводный страх мучений, но совершенный и совершенство созидающий, который обязаны мы иметь по любви к давшему заповеди. Ибо если мы из страха наказания не делаем грехов, то явно, если бы не предлежало подвергнуться этим ужасам, то мы, имея грехолюбивое расположение, конечно, делали бы их, не останавливаясь. Если же не по страху наказания, но по отвращению к самым грехам воздерживаемся от них, то действуем по любви к Владыке своему, боясь прогневать Его. когда боимся, чтобы не опустить чего из заповеданного, то такой страх чист, потому что бывает из-за самого добра, и он очищает души наши, равносилен сущей совершенной любви. Имеющий сей страх и по нему заповеди соблюдающий, сей всяк человек, то есть человек настоящий, как следует быть ему. Сие ведая, будем таким страхом бояться Бога и заповеди Его блюсти. Да будем совершении все цели, и ни в чем же лишении из добродетелей, имея мудрование смиренное и сердце сокрушенное, и непрестанно вознося к Господу молитву Божественного Арсения Великого: «Боже мой, не остави меня, ничего не сделал я пред Тобою доброго, но дай мне по благодати Твоей положить тому начало». Ибо все спасение наше в благоутробии и человеколюбии Господа. Ему слава и держава и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.